Глава 17. «Эй, а кто это у нас тут? Девчонка, ты новенькая. Почему я тебя раньше не видел?» Один надоедливый звук перед домом стремительно сменился целой какофонией. Толкнув дверь, Азар вышел на улицу и тут же увидел толпу учеников, подтягивающихся сюда со всех сторон. «Азар!» Он даже рот открыть не успел, как привлек внимание. Маленькая рыжеволосая тень шмыгнула под его рукой пугливым котенком, спряталась за его спину и выглянула оттуда, прячась от этой толпы. «О, еще один новенький!» Похоже, тот, кто был зачинщиком этого аншлага, тут же переключился на него. В халате ученика внутреннего двора, в таком же, какой надел на себя Азар. В том же положении, но лет на 10 его старший паренек окинул взглядом прячущуюся за спиной Азара девчонку и его самого. «Пацан, а ты совсем мелкий?» «Чего надо?» — хмыкнул Азар, чувствуя, как Тия оттягивает рукав его халата, вцепившись в него обеими руками. «Еще и невоспитанный!» — хмыкнул в ответ этот парень. «Перед тобой вообще-то твои старшие!» «А мне плевать!» — сухо ответил тот. «Ах ты, ублюдок!» Тут же взорвался еще один парень из этой толпы. «Тихо, не горячись!» — осадил его глава этой шайки с наигранной усмешкой. «Смотри, в какие дома их поселили! Должно быть важные шишки, да?» «Точно!» — поддакнул ему третий. «Они несколько лет пустовали, а теперь их открыли для парочки детишек!» «Что за шутка?» «Эй!» — крикнул зачинщик, обращаясь к Азару. «Почему бы вам не поприветствовать своих старших и представиться как следует? Вы кто такие?» «Хм...» Протянул Азар, внимательно изучая всю эту толпу и думая, как ему следует поступить. «Азар!» А вот девочке за его спиной, кажется, было страшно. «А девчонка ничего!» Ухмыльнулся кто-то из толпы учеников, увидев ее испуганные ужимки. «В самом деле...» Кивнул на это зачинщик беспорядков, тут же забыв о существовании Азара и полностью переключившись на нее. «Как тебя зовут?» «Тия», — ответила та больше неосознанно. «О!» — еще сильнее ухмыльнулся тот. «А ты ничего. Хочешь пойти с нами?» Шагнув вперед, он не особо церемонясь приблизился к этим двоим и положил руку Азару на правое плечо. «Отойди-ка!» — сказал он. «Это против правил», — ответил Азар, слегка повернув голову и подняв подбородок, так как противник был его выше почти на голову. «Что за бред?» — ответил тот, посмотрев на несмышленого, по его мнению, пацана. Да так, словно тот был идиотом. «Правила существуют только для таких, как вы». «А-а-а», — протянул Азар. «Ясно». В этот момент в его голове снова что-то щелкнуло. Напомнило ему, где он. Напомнило ему, что он чуть было не забыл самое важное. Он думал, что, попав в секту, попал в другой мир. Но нет, мир был абсолютно тот же. Мир работал все по тем же правилам, все по тем же устоям. Он думал, что, оказавшись здесь, правила изменятся. Но нет, правила были абсолютно те же. «Я понял», — сказал он, отчетливо представив себе, что ему следует делать дальше. Как поступать и как добиться того, чего хочет. Пазл в голове очень быстро сложился, и каждый кусочек встал на положенное место. Подняв руку, Азар положил ее на плечо этого парня, так же, как это сделал он, а затем резко рванул его вниз. С такой силой, что ноги его оппонента резко подкосились, согнулись в коленях. Нырнув вперед всем телом, бедняга клюнул носом и со всего маху ударился головой о землю, сложившись на месте несуразной мясной кучей. Мгновение прошло. И почти 20-летний ученик сложился на месте переломанным поленом. Никто даже понять ничего не успел, как Азар поддел его тело кончиком носка и, наплевав на болезненные стоны, просто вышвырнул вперед, как побитую псину, запустив в толпу открывших рот старших товарищей. «Ты что творишь, ублюдок?» — заревел ближайший к нему ученик, но было поздно. Покрытый золотой дымкой рука схватила его прямо за лицо и, подняв над землей, вздернув словно тряпичную куклу, тут же обрушила на землю, ударив о нее рослое тело, выбросив вверх кучу земли и грязи. Толпа глазеющих учеников тут же рассосалась в сторону, стараясь оказаться от этого действа подальше, ну а последний из бедняк, кто отойти не успел, тут же поймал на себе взгляд 13-летнего мальчика, и его спина мгновенно пропиталась ледяным потом. Приготовившись к бою, он хотел сопротивляться, но тут же вылетел в сторону от удара под дых. Азар просто провернул тело и пнул его с такой силой, что у бедняги затрещали все ребра. Страшный удар выбросил его в сторону, и он пролетел через всю улицу, ударившись о стену ближайшего дома и завалившись внутрь вместе с ней. «Что тут происходит?» «Старейшина!» Громогласный рев одного из гуляющих по двору стариков тут же остановил это побоище, заставив всех учеников повернуть головы. Старейшина внешнего двора успел как раз вовремя, чтобы не увидеть последний удар, но увидеть толпу валяющихся на земле и стонущих тел, со сломанными костями и истекающих кровью, не избитых, а почти забитых до смерти учеников и одного мальчика, который даже не постарался убрать свой боевой настрой в его присутствии. «Да как ты смеешь!» — заорал тот в глубине души, испытывая шок. «Это ты их покалечил?» «Да», — кивнул Азар, поворачиваясь к этому старейшине. «И даже не стесняешься?» — хмыкнул тот, задрав голову. «Почему ты на них напал?» «Я просто защищался», — сухо ответил Азар, все еще не торопясь убирать духовную ауру. «Ублюдок!» — прорычал старейшина, еще раз посмотрев на забитых до полусмерти учеников. «Да ты их почти убил!» «Если бы я хотел их убить», — ответил Азар, — «то я бы убил». «Ах ты!» — прорычал тот. «Правила секты для тебя просто пустой звук, да? С чего это ты решил, что тебе позволено что угодно?» Смерив этого старейшину взглядом и внимательно его оценив, Азар молчал несколько секунд и сказал: «Да потому что я сильнейший». Все было так. Он чуть было не забыл, что, переступив порог этой секты, мир вокруг не изменился. Он все еще был тот же, каким он его знал до этого. Мир, в котором, если ты начнешь мямлить, то тебя раздавят. Мир, в котором начнешь оправдываться, и на тебя тут же повесят в тысячи раз больше прегрешений. Мир, в котором много правил для тех, кто слабее. Правил, написанных сильными, теми, кто может нарушать эти правила, и никто им ничего за это не сделает. «Да потому что я сильнейший!» Это был его ответ. Истинно верный. Он не собирался извиняться и не собирался кланяться. Он имел право защищаться. И имел право убить их, если бы того хотел. Это их вина, что они слабые. Это они виноваты, что на него полезли. Все остальное просто суета для нищих, и он был готов за эти слова бороться, потому что сдаться даже один раз значит отступать вечно. «Поганый мальчишка!» — прошипел старик с сердцем, наполненным яростью. «Значит, если я сильнее тебя, то могу сделать с тобой все, что мне вздумается!» Взревел он, тут же покрыв свое тело розовым светом, и свет этой дымки сформировал в его ладони настоящее бушующее пламя. Еще не полное, но уже пугающе жаркое и злое. «Как я и думал», — подумал Азар. «Этот старейшина был на том же уровне, что и тот лысый старикан из подземелья. Чуть сильнее его, но все еще на уровне частичного воплощения». «Позволь-ка мне продемонстрировать тебе твою же логику!» Рявкнул он, бросившись вперед. Розовое пламя было необычайно жарким, и от него исходили странные волны, вынуждающие всех на него смотреть. Странное сочетание иллюзорного влечения и нестерпимого жара коснулось глазеющих учеников, и мало кто из них понял, что попал под атаку старейшины. Подскочив к Азару почти в упор, старейшина выбросил кулак, желая ударить его в грудь. Пламя на его руке вспыхнуло, желая сожрать свою цель, и мальчик перед ним тут же на это ответил, выстрелив в сторону этой приближающейся руки своей. Раскрыл ладонь, и на ней появились яркие золотые узоры, покрывая его руку чем-то вроде пластинчатой брони. Золотая дымка исчезла, заменяясь большой, внушающей ужас панцирной броней, и раскрытая ладонь упала на кулак старейшины, плотно его сжав. «А?» Выдохнул тот, ударив кулаком остальную стену. Пламя на его руке истерически взвизгнуло и с хлопком погасло. Покрытая броней ладонь сжала его руку стальной хваткой и выдернула вверх с такой силой, что у старейшины тут же начали трещать все кости. Свернула руку в локте и завела ему за спину, поставив шокированного старика на колени перед всей окружающей толпой. «Вы все правильно поняли, старейшина», — сказал Азар, вскинув ногу и опуская ее на спину своего противника, почти не сдерживаясь. «Если...» «Ступень частичного воплощения! Ступень частичного воплощения! Ступень частичного воплощения!»